Если само проникновение далось относительно легко и безболезненно, не считая пренеприятнейшего ощущения отхождения в одних носках по холодной и мокрой земле, то справиться с охраной будет на два порядка сложнее. Это Аптелемнар понял, едва лишь увидел силуэт идущего от дома к караулке у ворот мужчины. «Оборотень!» – мысленно ахнул энчичикист и добавил несколько непечатных выражений, характеризующих общее положение дел, а также свое отношение к фокусам госпожи удачи. А еще он поблагодарил лично Эру Единого за то, что тот внушил Итхану Нахыровичу идею с антиметаморфной волшебной палочкой. Благословен будет пузатый и горластый орк, долгих ему лет жизни и всяческого благополучия. А может, Итхан знал? Или что-то подозревал? Кувыркнулась в голове неожиданная мыслишка, когда Эрин увидел еще одного оборотня. Что ж, надо отдать должное замковладельцу, это он умно придумал, доверить охрану своих владений стае товарищей. Хищники-оборотни, особенно если они из одной семейной группы, прекрасные воины и представляют собой реальную опасность для любого враждебно настроенного пришельца. И стало быть, кто-то из них прямо сейчас бегает по участку на четырех ногах. Словно в подтверждение своих нерадостных умозаключений, Ирин Рандир услышал за спиной приглушенный грозный рык. «Это ж кто у нас такой пушистый?» Бурая, крапленая черным и серым шерсть, на брюхе очень светлая, а конец хвоста черный. Такой экстерьер мог принадлежать только братцу Койоту. Вот так дела. Объяснить разъяренному луговому волку, что делает в чужом дворе эльф в парадной энчичикистской форме с пистолетом и без сапог, простым стечением обстоятельств будет сложно, подумалось капитану. Поэтому он, недолго думая, ткнул в оборотня озверином, как можно тише шепнув слово заклинания. Крошечный зеленый светлячок ударился об черный нос и рассыпался россыпью мерцающих огоньков. И все. Не доработал Грей Вольфович по части спецэффектов, однозначно. Основная проблема всех метаморфов – насущной необходимости постоянно удерживать разум в зверином теле. Самоконтроль – это первое, чему учат юного перевертыша. Иначе сладкое искушение слиться с природой, возможность обрести ту восхитительную гармонию, которая свойственна лишь животным, способна поглотить сознание без остатка. Вот почему койот-оборотень, едва лишь ощутив воздействие колдовства, блокирующего его в четвероногой ипостаси, вместо того, чтобы кинуться на эльфа и попытаться искусать, с визгом бросился прочь. Некогда ему стало. Эрин его очень хорошо понимал. Кому охота превратиться в обыкновенного зверя и всю недолгую жизнь бегать без обуви по лесу и кушать сырых зайцев? Не говоря уже о блохах, чумке и стригущем лишае. С теми двумя парнями, которые дежурили в караулке, справиться было еще легче. Они даже не сразу поняли, что с ними произошло, а когда осознали, стало поздно. «Нол!» – тихо позвал Эрин напарницу, открывая калитку в воротах. «У меня есть две новости. Хорошая – это бронированный джип в гараже, а плохая – полный дом оборотней», – догадалась она, осмотревшись и мгновенно оценив обстановку. «Почти», – ухмыльнулся Аптельмнар. «А еще хорошая новость в том, что мы все-таки шарахнем из гранатомета по воротам, но уже на обратном пути». Нолвенде сразу взбодрилась и повеселела. «Как же мало надо девушке для полного счастья, не правда ли?» «А плохая», – уточнила она. «Ты забыла мои сапоги». Особого раскаяния в глазах Нол эльф не увидел. Эрин осторожно заглянул в освещенное окно первого этажа, безошибочно распознав в нем кухонное. Там, возле гигантского холодильника, битком набитого всякой едой, стояла женщина в строгом брючном костюме и жрала. Иным словом, назвать процесс поглощения ею пищи было невозможно. Сосиски, рыбные консервы, пирожные, кефир, копченая колбаса, яблоки, котлеты, соленые огурцы без всякого порядка исчезали в утробе ненасытной тетки. Она наугад хватала первое, что подвернется под руку, и, похоже, даже не глядя, засовывала добычу в рот. Толстенькие розовые щечки быстро шевелились в такт работающим челюстям, остренький носик без устали принюхивался, а круглые глазки, собранные в кучку по обе стороны переносицы, жмурились от непередаваемого удовольствия. Обычно и в двуногом облике любого метаморфа четко видна звериная ипостась, но в данном случае Эрин терялся в догадках. «Мышь какая-то!» «Не может быть!» – усомнилась Нолвенде и предположила. «Капибара?» Вдруг тетка, словно очнувшись от транса, замерла на месте с куском охотничьей колбаски в зубах, горестно всхлипнула, выплюнула недожеванное, хлопнула дверцей холодильника и умчалась куда-то вглубь дома. Эльфы тут же воспользовались случаем и влезли в окно. Коридор из кухни вел мимо дверей в один из туалетов, откуда неслись легко узнаваемые звуки. Тетка усиленно вызывала у себя рвоту. «Булимия», – поставил диагноз Эрин и осторожно постучал в дверь. «Алиса, это ты?» – пропищала жертва неравной битвы аппетита и холодильника. Конечно, можно было запросто запереть даму наедине с унитазом, но вдруг та начнет орать и весь дом перебудет. «Угу!» – намеренно невнятно буркнула мыслечтица, вводя в заблуждение страдалицу. Но стоило женщине высунуть наружу нос, как она была тут же превращена в гигантскую мышь. Натуральную, серую, с черными глазками, хвостом и острыми резцами. «Фига себе!» – охнул Ирин Рандир, спешно захлопывая дверь перед самым носом у исполинского грызуна. «Мутантка! 70-килограммовых мышей в природе не бывает, а женщина аналогичного веса не может превратиться в крошечного грызуна. Что-то мне совсем не нравится этот дом и его обитатели», – задумчиво молвил эльф и на всякий случай снял кутальон с предохранителя.